Из цикла «Москва, Москва, как много». Эпиграф. Утро красит нужным цветом маляров военная рать. Можно быть и не поэтом, чтобы это воспевать. Москва, Москва, как много, даже очень. Любимый город может спать с кем хочет. А что дождит у нас сверх меры, нет более оборотням веры, вины своей не отрицаю, как гражданин, как житель ЦАУ. 2003 года стихотворение. А это исполняется вслух с приветом тому же Андрею Андреевичу Вознесенскому. Как же все-таки это здорово! Как же греет душу поэта милицейская по-садовому комбинированная эстафета! Вы что, пришли навеки поселиться? Стихотворение 2005 года с эпиграфом «Москва, Москва, здесь каждый чем-то занят, здесь всяк обязан быть на высоте, и облака над центром, и все те, кто их по зову сердца разгоняет». Москва, Москва, излишне заклинать, как я люблю тебя, столица жизни, люблю тебя не меньше, чем Газманов, а то и больше, ара, я клянусь, местами чистопрудными, покровкой, местами, что питают мою грусть, вот с этих мест однажды поподробней, и детство мне уже не даст соврать, и в частности Москва, я так ценю, твои только наши ноу-хау. Не задаюсь вопросом, почему в канун великопраздника был дождь. Да, это Юрий наш, градоначальник, так властно по-мужски, крепко хозяйственно, два пальца в рот засунул небесам, чтоб лучше уж сегодня проблевались, и чтоб на завтра были мирным небом, чтоб вовремя предстали, ну, как стеклышко, чисты, как намерения высшей власти, как помыслы Кремля в тот самый день. Когда-нибудь, ну что ж, и это вспомним. Пусть я не мэр, но я обеспокоен. Москва, Москва, как много в этой кепке. С эпиграфом «Все там будем, на пьедестале, мы-то точно, вот документ, вы нас просто не там застали в этот ненастоящий момент». 1993. «Голос поколения. О, как в советской школе пугали нас глистами, а все ж не запугали, мы только крепче стали и закаленнее. Как закалялось! Мы закалились, мы не сгинули, с трудом сводя концы с вагинами. А лучшие из нас, плохая им досталась доля, контроль финансовых потоков, немногие вернулись с поля, да, из швейцарского далека в Россию для отбытия срока. Нота Бенни. Просили вам сделать красиво. Мессия вернулся в Россию, мы вестью благою встречены, кто ищет, обрящет крайнего. Пророк он в своем отечестве, он здесь и дает показания. На том стоим, на то же и живем. С эпиграфом «Рассветней восхода, но женского рода, твой выход из ванной, мне обетованный, свобода приходит нагая». Приходит свобода нагая, и видишь, что это другая сноска. Если это и есть свобода, то когда поведут на прогулку? Если это и есть свобода, то во сколько дадут баланду? Пока я на свободе, не опасен. Сик транзит. Первое. Проходит слава мира так, и жаль, что нами приумножены примеры, что с бала попадают на корабль, точнее забревают на галеры. Номер два. Казалось бы, и жизнь, и сам живой, но случай наступает страховой. Как важно, чтобы жить нам не наскучило до наступления страхового случая. На всякий случай выжить, уцелеть. Из книги обыкновений. Эпиграфы из позднего Вишневского. Из уважения к ботинку я повязал ему шнурок. Стихотворение на поражение воображения. Как я себе все это вижу? А подойди ко мне поближе. Ты думала, что это сложно. Ты думала, что я простак. А счастье было так возможно. А счастье было так возможно. И так возможно. И вот так. Из дневника. Точка. Я на работе не блаженствую. Но удается без начальства смягчить последней лаской женскую мне горечь трудового часа. Цветы уже неделю как живые. Гвоздика красная. Идея жива, аллея как восток. Но я считаю орхидея важнейший ленинский цветок. Как бы пропел вид ву весь в серебре. Какая прелесть, Ленин в октябре. Покойник, помню, так любил живых. С эпиграфом из Павла Когана. Я в детстве не любил овал. Я с детства угол рисовал. Меня ж не угол волновал. Я с детства полюбил овал, ведь я... гетеросексуал. Уже не расхлебать российской каши, знак качества заваривали наши. У нас в России та же мать, на то и палка, чтоб перегибать. Как всякий академик и герой, что за херня, я сетую порой. Нота Бенни, имея долю в холдинге «Земля», тот, кто занят по жизни руля, контролируя курс и рубля, мог бы он под моим подписаться, о, как сладко хуйней заниматься. Нота Бенни по-взрослому. Пусть каждый от мира по-своему прячется, избы не выносит и сам себе суд, но будьте верны своим тайным чудачествам. Настанет момент, и они вас спасут. Страница «По вашей чести плачут канделябры». Как воз и ныне там, и как страна отдельная, никак я не создам шедевров поведения. Как бы мне прочнее устроиться в номинации «Честь и достоинство». А где раки зимуют, нам ведомо, а на родине там, где и мы, где и недра, и мысли разведаны, где всегда нам хватало зимы, где история с географией, где и рыбка, и пруд без труда, где способность краснеть не утратили, только раки, и то лишь когда. Сверху вниз, отъезжая все выше, жесть имею, откланялась крыша. Сноска для В.З. одного персонажа. Невысокая крыша и ветхая, а туда же тоже поехала. С эпиграфом «Как зябко без любви и на газетах». Небольшая поэма. В советском детстве, в правильной стране, не трогай пипку, все грозили мне. Родители, детсад и горрано сулили мне последствия одно отвалится. Не трогай пипку, тыкал мне Хрущев, и окрика руки ставил на учет, и Брежнев заносил дамоклов чмок. Верхи гнобили мой телесный низ. Не трогать пипку, это ленинизм. Так выживали мы, рукотворя, от 1 сентября до сентября, и не скажу темно, какого дня, большая пипка тронула меня, и стронула, по жизни поведя, и направляя, и руководя, и тронут пипкой, и уже ведом, все чаще покидал я отчий дом, как СССР один отдельно взят, ей в разработку шел я на Арбат, мой выход в город срочно мне в народ, все было по-пластунски, вплавь и вброд, о Выхино, о Биберево, о Коровино, Мытище, Строгино. Вот так она вздымала на дела, пером водила и в поход звала, ей тронут распрямлялся в полный рост, и дерзновенье простирал до звезд. Я вышел в свет, издав на всю страну под 20 книг, но книгу лишь одну, не спрашивай, кому посвящена, кого во имя, кем вдохновлена, пусть так и называется «Одна», что в память обо мне должно стоять, и сам Зураб не смог бы изваять. А в заключение почему-то это из Фета мне пришло, но без привета. Не жизни жаль, с томительным дыханием, что жизни смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя. К имени Зураб две сноски разных лет, се пипка мира, мэру открывать, а это датирована сноска сентябрем 2010 года, даже по скриптум, в ранге по скриптума. Воздвиг я стих, и между стров не слаб, ты следующий, промолвил мне Зураб. Не зря нам пели в детстве, мир непрост. Любовь — контактный вид единоборств. О, мир, ты спорт, как спорно, но и так любовь предполагает фул контакт. И это из цикла «О, спорт, ты!» А эпиграф «А как хотел я спортом заниматься! О, как хотел я высоко нести!» Чем больше званных на твой пир, тем избранные совершенней, тем штучней всякий твой кумир. О, спорт, ты мир, ты миру мир, ты секс высоких достижений, то, что доктор Кубертен прописал. В Афинах драйв, огонь и свет, и радость переодеваний, а здесь зацвел плакат «Привет» участникам соревнований. И это местная «Динамо», вся олимпийская программа. Стихотворение со сложно длинным названием, хотя вслушаться, «Евро Тютчев 2008» или «О блаженных». С эпиграфом из Тютчева «Он их высоких зрелищ, зритель». Блажен, кто посетил футбол, в его минуты роковые для русской сборной, кто пришел, он утешение обрел, его призвали все благие, и как впервые традиции России вековые, для нас уже все матчи стыковые. Как не прикрыто, я болел за наших. А сноска 2008 года стала всем по душе, наши беды не горе, и футбол наш уже не в глубокой Андорре.